Глава 5. Авис сидел на ступеньках крыльца лавочки «Причуд» и задумчиво смотрел в безоблачное небо. Ранним утром на торговой улице было тихо. Редкие прохожие спешили на работу или по делам. Поэтому он мог быть спокоен, что никто не станет ему докучать, даже если его узнает. Темные очки лежали во внутреннем кармане кителя. Рядом, в опасной близости от проезжей части, Тота играла с Джей-Джеем. Выудив откуда-то прутик, она водила им по брусчатке и радостно смеялась каждый раз, когда кот ловил его и принимался грызть. Ее негромкие возгласы и звон невидимых бубенцов умиротворяли. И мучившие Ависа тревоги ненадолго отступили. В детстве он тоже часто играл с Джей-Джеем вот так. Авис хорошо помнил тот дождливый летний день, когда отец притащил с улицы черного котенка, крошечного, худого и грязного. Мама долго ругалась, говорила то про ответственность, то про деньги, но когда на сторону отца встали дети, все же сменила гнев на милость. Так в их доме в первый и последний раз появился питомец. Авису тогда было 6, и хотя он больше всех просил оставить котенка, родители полагали, что вся забота о животном ляжет на их плечи. В конце концов, даже 12-летняя Тесса быстро потеряла к нему интерес. Однако Авис, ко всеобщему умилению, относился к котенку с удивительным вниманием, кормил его и воспитывал, убирал за ним и даже носил вместе с родителями к ветеринару. Имя тоже выбрал он. И в ответ Джей-Джей был особенно ласков с Ависом, ходил за ним хвостом и спал на его кровати. Они очень привязались друг к другу. Кто мог знать, что всего через год с ними случится трагедия. Тем летним днем все пошло наперекосяк. Обычно спокойный, уже привыкший к прогулкам Джей-Джей, был от чего-то взбудоражен. Стояла жара, и поводок выскальзывал из вспотевших ладоней Ависа. Поэтому он не смог удержать Джей-Джея, когда, испугавшись собачьего лая, тот сорвался с места. Авис бросился следом. На дорогу, прямо под колеса несущегося автомобиля, который появился на их тихой улице, словно бы из ниоткуда. В тот день они оба умерли. И только Авис вернулся с той стороны живым. Тогда он радовался, что не потерял Джей-Джея, что отныне его, ставший призраком кот, всегда будет рядом. А теперь с тоской понимал, что ни за что не сможет отпустить его, даже если захочет. Целых 20 лет их души были неразрывно связаны. Заигравшись, Тото ступила с тротуара на проезжую часть. Авис не успел сообразить, что делает, как уже кинулся к ней, схватил за локоть и рванул к себе. С глухим звоном Тото врезалась ему в грудь. «Эй, ты чего?» Авис опомнился. Узкая улица, ограничение скорости до 30 км в час. И ни одной машины в поле зрения. Он отпустил Тото и прокашлялся. «Хватит дразнить кота». После этих слов Джей-Джей спрятался в его тени. «Не хочешь Тессе помочь в магазине?» «Скучно! И вообще, она разрешила мне не помогать». «В самом деле?» Авис сел обратно на ступеньки. Тото повисла на перилах и стала раскачиваться, звеня все громче и громче. Но, видимо, отчаявшись привлечь внимание таким образом, жалобно попросила. «Поиграй со мной!» «С чего это вдруг?» «Раз Джей-Джей им нельзя, хочу с тобой!» «Ты тоже будешь дразнить меня прутиком?» «Да ну тебя!» Надулась Тото, но почти сразу же оживилась и принялась шарить по своим бездонным карманам. «Есть идея. Протестируй мое новое зелье». «Зелье?» Авис скептически поднял бровь. «Именно». Тото торжественно вытащила из складок платья колбочку с золотистой, переливающейся на солнце жидкостью. «Как ты его приготовила?» «В микроволновке». Но и немножечко божественную силу использовала. «И что оно делает?» «Протестируй и узнаешь». Намекни хотя бы. Да я сама без понятия. Хитро улыбнулась Тото. Может быть, дарует радость. А может, мгновенную смерть. Потянувшись было к зелью, Авис замер и сердито посмотрел на нее. Не шути так. Что-что, а мгновенная смерть мне сейчас совсем не нужна. Тото поникла, убрала колбочку и со вздохом плюхнулась на ступеньку рядом с ним. В смерти же нет ничего такого. Умрёшь — и всё. Что бы в мире ни творилось, это больше не будет твоей проблемой. Авис устала не по себе. Не должен ребенок говорить такие вещи. Не должен так спокойно о них рассуждать. Что навело ее на подобные мысли? Жизнь в детдоме или до него? Авис опустил ладонь Тото на макушку, потрепал по волосам, и она вздрогнула, и как будто самую малость смутилась. Ты права. Умру, и все. Никаких больше печалей и тревог. А с другой стороны, никто не завершит начатые мной дела. И некому будет делать за меня эту ебучую работу. Так, последнее ты не слышала. Спохватившись, строго добавил он. Звякнул дверной колокольчик, и на пороге показалась Тесса. «То-то! Ты обещала помочь мне перед отъездом, а времени почти не осталось!» «Уже бегу!» Она вскочила, и в один прыжок поднялась на крыльцо. «Врать нехорошо, То-то!» Бросил Авис ей вслед. К магазину подъехал автомобиль. Все трое сосредоточенно наблюдали, как он медленно тормозит и останавливается у тротуара. Двигатель заглох, и из машины вышла инспектор Гориславка. «Ой, это за мной!» Воскликнула Тото и кинулась было к автомобилю, но Тесса легонько придержала ее за шиворот. «А вчера говорила, что ни за что в отдел не поедешь. Откуда такое рвение?» «Иди помоги Тессе», — сказал Авис, вставая на ноги. «Мне надо кое-что обсудить с инспектором. Без лишних ушей». «Ладно». Тото нехотя вошла в магазин. Тесса передала Авису зонтик, понимающе улыбнулась и тоже скрылась за дверью. «Мистер Амарант, доброе утро». Инспектор сделала пару шагов и остановилась, будто не решаясь подойти ближе. Отвела взгляд, поправила волосы. «Доброе», — ответил Авис и сам подошел к ней. «Можем отбросить формальности. С Иной мы уже об этом договорились». «Нет, что вы, я так не могу», — стушевалась она. «Мы же так нельзя. Где я, а где вы?» «Прямо сейчас мы просто стоим друг напротив друга. На одном уровне, не так ли?» Она обратила на него блестящие глаза и, кажется, немного расслабилась. «Хотя бы зовите меня по имени. Кстати, напомните, как вас?» «Яна!» — выпалила она и тут же покраснела. «Яна Гориславка!» Авис подарил ей одну из тех теплых и обворожительных улыбок, которые часто использовал при общении с фанатами. Всего лишь легкий изгиб губ, но эффект был поистине чудесным. Напряжение ослабевало, и собеседники порой начинали даже излишне откровенничать. Вот и Яна, воспрянув, расправила плечи и игриво склонила голову на бок. «Возвращаю». Авис протянул ей зонтик. «Больше не забывайте». «Постараюсь. Но это же такой замечательный повод снова с вами встретиться». Она коротко рассмеялась, прикрыв рот ладонью. «Наверное, мне не стоит вмешиваться в ваши рабочие отношения», — продолжила Яна. «Но я хотела бы попросить вас быть к Ине чуточку снисходительнее. Она иногда бывает резка в выражениях, но это не со зла. Я буду вам очень признательна, если проявите к ней терпение». «Это она вас подговорила?» — по-доброму спросил Авис. «Нет-нет». Яна приложила руку к груди и с шутливой серьезностью произнесла. «Полностью моя инициатива». Обычно в ситуациях, когда знакомство не предполагало дальнейшего общения, Он изображал дружелюбие даже по отношению к совершенно неприятным ему людям. Это поведение запускалось автоматически, как по щелчку. И Авис едва ли задумывался о том, что чувствует на самом деле. Какая в сущности разница, если второй встречи не случится? Но стоя рядом с Яной под косыми лучами солнца, он вдруг осознал, что не притворяется. Еще я хотела извиниться за тот раз. Замявшись, Яна опустила взгляд и покрутила носком туфли по выпирающему камню брусчатки. Я нагрубила вашей сестре и... Вы просто выполняли свою работу. Все в порядке, я не в обиде. Она тоже. Лицо ее просияло. Губы разомкнулись. За их спинами громко брякнула дверь. Авис обернулся. То-то уже спрыгнула с крыльца и шла в их сторону. Звон от ее движений вторил дверному колокольчику. «Я готова ехать, мисс инспектор!» Растерявшись всего на мгновение, Яна с улыбкой сказала. «Витари, энергично, как всегда, я погляжу. Приятно видеть». Она деликатно подтолкнула девочку к машине и открыла заднюю дверь. То-то махнула на прощание Тессе. «Знаете, вам ведь не обязательно было заезжать за ней», — сказал Авис. «Я мог бы сам привезти ее вместе с зонтом». «Ерунда. Мне не в тягость. Да и так я могу проконтролировать, что Витари точно попадет на беседу, а не потеряется по дороге». Он пожелал То-то удачи, хлопнув ее по просунутой в окно ладони, и развернулся к магазину. «Авис!» Яна окликнула его осторожно, чуть дрогнувшим голосом. Она не спешила садиться за руль. Стояла у открытой двери в нерешительности. «Спасибо!» Наконец сорвалось с ее губ. Авис еще долго смотрел вслед удаляющемуся автомобилю, когда в последний раз его наполнял такой покой. Казалось, очень и очень давно. И ему не хотелось упускать это мгновение. Хотелось растянуть его, замедлить время и забыть обо всем хотя бы ненадолго. Но тревога холодной волной вздымалась под ребрами. Авис не мог сдержать ее, пусть и знал, что в его распоряжении было еще 4 безопасных дня. А после них... Он тряхнул головой, изо всех сил разгоняя уныние, и взял себя в руки. Его тоже ждала работа. Бут чувствовал себя глупо. Он топтался у порога лавочки причуд, снова и снова опуская взгляд на экран телефона, где был открыт сайт магазина. Все в точности, как на фото. Потертые ступеньки, невзрачная вывеска. Отчего же ему было так тяжело войти? Бут пришел сюда в надежде еще раз встретиться с той девчушкой, у которой купил светящийся одуванчик. Он прочел на сайте, что часть прибыли магазина отправляется в благотворительный фонд помощи сиротам-чудотворцам. А девочка определенно была приютской. Хотя, думая об этом сейчас, Бут начал сомневаться в собственных выводах. Да, в свое время он повидал достаточно беспризорников и сирот, но и в полных семьях дети порой вырастают такими, будто бы родителей у них никогда не было. Дверь со звоном распахнулась. И на крыльце, смеясь и оживленно что-то обсуждая, показались две молодые девушки. Проходя мимо них, они окинули Будду удивленными, слегка настороженными взглядами. Пришлось изображать посетителя. Уверенными шагами он поднялся по ступенькам и потянул за ручку двери. «Добро пожаловать!» Внутри сладковато пахло кофе. В неярком свете ламп на стеллажах тут и там что-то поблескивало, и Бут растерянно вертел головой, замечая слабое движение то на одной полке, то на другой. «Вам что-нибудь подсказать?» Он обернулся. Стоящая за кассой молодая женщина отложила бумаги. Она смотрела дружелюбно, с улыбкой, и Бут с непривычки замялся, думая, что выглядит по-дурацки, но все же ответил. «Нет, пока не нужно. Спасибо за беспокойство. Если будут вопросы, не стесняйтесь обращаться». Она вернулась к бумагам, точно мгновенно забыла о его присутствии. Буд подошел к полке со снежными шарами, но сделал это не из интереса, а лишь для того, чтобы спрятать лицо. Он никак не мог взять в толк, что же привело его в такое смятение. Он был не из тех, кого легко смутить. Прежде ему не раз приходилось бывать в магазинчиках вроде этого, а еще на выставках и ярмарках мастеров. Буд не видел разницы, потому что ничего не смыслил в творчестве. Он всегда был лишь сопровождением, телохранителем, к которому относились соответствующе. Это было привычно, это было естественно. Теперь же он пришел по собственной воле и не знал, как себя вести и что делать. Как тут не смутиться? С трудом поборов желание уйти, Буд присмотрелся к одному из снежных шаров. Блёски внутри него без остановки кружились вихрем сами по себе. На соседней полке блекло светились цветные игральные кубики. Ниже лежали хлопушки с растворяющимися в воздухе конфетти. Пусть и в большинстве своем бесполезные, это были чудесные вещи. Буд никогда бы не смог сделать ничего подобного. Блуждая вдоль стеллажей, он заметил пробковую доску. К ней были приколоты фотографии, отрывки и брошюры, посвященные работе фонда. Счастливые дети и взрослые, письма от спонсоров, афиши ближайших мероприятий. А на столике под доской — сотворенные руками сирот уникальные поделки. Подарки в благодарность за помощь. Будда это тронуло, и он решил, что обязательно сделает пожертвование. Тратить деньги на себя — ему все равно не было нужды. «Уже знакомы с нашим фондом?» Донеслось из-за кассы. Женщина облокотилась на прилавок и с любопытством ждала ответа. «Узнал о нем пару дней назад. А вы, получается, тоже там работаете?» «Отчасти. Продаю товары наших благотворителей. Процент выручки идет в фонд. Многим нравится такой формат помощи. Вижу, вы заинтересовались?» Улыбнулась она. «Скорее восхищен», — честно признался Буд. «Все это так прекрасно. Я был бы счастлив приобщиться к вашему делу». «Вы чудотворец?» «Да, но, увы, ничего чудесного создать я не способен». «Ну что вы, простого пожертвования будет более чем достаточно. Даже если вы просто расскажете знакомым о нашем фонде, я уже буду очень вам признательна». Будда это не утешило. Пожертвовать деньги мог любой человек, а ему хотелось стать частью волшебства, что наполняло магазинчик. Хотелось творить, как и полагается чудотворцу. Однако Будд умел лишь разрушать, портить и причинять вред. Проклинать. В ту минуту он особенно остро почувствовал отвращение к своей божественной силе. «Хотите кофе?» Похоже, его расстроенный вид не остался незамеченным. «Не откажусь. Спасибо». «Как вас зовут?» — спросила женщина и отвернулась к кофемашине. «Если не хотите, можете не отвечать. Я лишь подумала, что так нам будет комфортнее общаться». «Буд. Меня зовут Буд». «А я Тесса». Она поставила на прилавок бумажный стаканчик. «Приятно познакомиться». Кофе оказался кисловатым. Далеко не лучшим из того, что Буду приходилось пробовать. Но и неплохим. Тесса достала откуда-то коробку шоколадных конфет. Созданная этим жестом теплая атмосфера располагала к долгому разговору. Тогда Буд решился задать появившиеся у него вопросы. Тесса рассказывала охотно, почти с упоением, про приютских детей, про их иногда пугающие, но чарующие способности и странный взгляд на мир, про то, как силами фонда им помогают социализироваться и найти семью, как готовят потенциальных родителей, про благотворительные вечера и праздники в детских домах, про учредителей и спонсоров. И хотя голос Тессы был ровным, а выражение лица безмятежным, в ее словах Буду мерещилось что-то печальное. глубоко печальная. «Я вас еще не утомила?» «Нет-нет, вас очень интересно слушать». Он отставил пустой стаканчик и добавил. «Жаль, что про ваш фонд мало кто знает». «Ну, будем честны, сирот-чудотворцев не так много, как обычных сирот. И помогать им не менее важно. И это сложнее». «Едва ли это волнует простых людей», — вздохнула Тесса. «Именно поэтому нам всегда не хватает ресурсов, и денежных, и человеческих. Кроме чудотворцев, почти никто фонд не поддерживает». «Тогда что же привело в фонд вас?» Она усмехнулась и пожала плечами. «Меня с детства манило божественное, недоступное мне и оттого вдвойне притягательное. Наверное, поэтому я и открыла магазинчик. Общаться с чудотворцами, прикасаться к их творениям. Находиться здесь». Она обвела рукой стеллажи. «В окружении всех этих волшебных вещиц. Так я приближаюсь к божественному. Наверное, это странное стремление. Но порой мне кажется, будто я кожей чувствую божественную энергию. Будто она концентрируется в здешнем воздухе». Будда глядел магазинчик, сосредоточился на ощущениях, но ничего не почувствовал. «Стремление стремлениями», — продолжила Тесса. «А про фонд я узнала от мужа. Он сын одного из учредителей». «Ничего себе. И тоже работает в фонде?» «Нет, он был агентом СУИФ». «Был? И где же он работает теперь?» Тесса опустила глаза. Будду понадобилось еще секунд 10, чтобы понять причину ее молчания. «О, простите!» «Не стоит». Он снова все испортил. Будд мысленно корил себя за недогадливость и за то, что не смог выразить должного сочувствия. Даже его извинение никуда не годилось. Он потер затылок, отступил от прилавка. Ему лучше уйти. Возможно, и приходить сюда было ошибкой. Но не успел Буд попрощаться, как дверь магазинчика распахнулась, и внутрь влетела девочка. Смуглая, в мешковатом платье. Та самая, которую он искал. «Тесса!» — воскликнула она, отдышавшись. «Я вернулась!» «Почему так поздно, то-то? Беседа давным-давно закончилась». «Я гуляла!» Она подбежала к прилавку и, словно только в тот момент заметив Будда, скинула голову, удивленно округлив глаза. «Мистер? Ого! Откуда ты здесь?» «Так ты сама его пригласила». «Вы знакомы?» — настороженно спросила Тесса. «Ну, мы...» — начал было Будд, но то-то перебила. «Он купил у меня цветок». «То-то...» Устала простонала Тесса. «Ты же обещала, что перестанешь попрошайничать. И в присутствии человека говорить «он» неприлично». «Так я его имени не знаю». Она скакала вокруг Будды, осматривая со всех сторон. И спрятанные под ее одеждой бубенцы, не переставая, брякали. Будда окончательно растерялся и даже не стал предпринимать попыток объясниться. «Ты такой большой!» Макушка то-то едва доставала ему до середины груди. «Я и тогда подумала, что у тебя ноги длинные. Но чтобы настолько? Наверное, хорошо все видно с такой высоты. И ты снова в костюме. Кем ты работаешь? О, а галстук у тебя сегодня другой». «Ишь ты, запомнила, какой был в прошлый раз». «У меня хорошая память». Тесса вышла из-за прилавка, поймала то-то за руку, развернула лицом к себе и положила ладони ей на плечи. Вид она имела более чем серьезный. «То-то, объясни, пожалуйста, откуда ты знаешь этого мужчину?» «Говорю же, он купил у меня цветок. Мистер сидел на улице такой грустный, что мне стало его жалко и захотелось поднять ему настроение. Вот и предложила цветок». Тесса нахмурилась, подняла взгляд на Будду. То есть то-то сама к вам пристала? Нет, она не приставала. Я поняла. Тесса покачала головой. То-то иногда бывает очень настырной. Простите, если она вам досадила. Что вы, все в порядке. Бут улыбнулся, стараясь показать, что не обижен. Он подумал, что ему стоило бы самому прояснить ситуацию. Может, свести все к шутке, но нужные слова не находились. Значит, самое время уйти, пока неловкая пауза не затянулась. Поблагодарив Тессу за все, Бут попрощался. Но едва он сделал шаг, как то-то ухватилось за подол его пиджака. «Мистер, а ты еще придешь?» Бут опешил и, глядя в ее золотистые блестящие глаза, почесал щеку. «А ты хочешь, чтобы я пришел?» «Конечно! Хоть каждый день приходи!» «И ты каждый день здесь будешь?» «Ради тебя постараюсь быть!» Бут усмехнулся. «Ладно, приду, когда буду свободен». Вечерело. И свет заходящего солнца становился мягче, а сизые тени — длиннее. Они бледнели и размывались, походя на стелющуюся по земле дымку. Бут шагал по ней, ловя ладонями поднимающееся от асфальта тепло, и наслаждался легкостью, что позволяло дышать полной грудью и делало тело таким подвижным и невесомым. В непривычном беззаботном настроении он возвращался домой. Еще в обед Тесса получила сообщение от Макса. Он написал, что заедет, и она дожидалась его после закрытия магазина, вместе с То-То сортируя в подсобке новые товары. Лампочка под потолком моргала чаще обычного. То-То уселась на пол и вертела в пальцах какую-то замысловатую игрушку. Тесса больше не просила ее помогать, да и сама разбирала коробки лениво и не спеша. А когда над их головами щелкнуло и свет погас, объявила конец рабочего дня. Узнав, что домой они пока не едут, То-То заметно расстроилась. Если бы причиной тому была усталость, все же день выдался насыщенным. Тесса бы ее пожалела, но То-То всего лишь нужен был компьютер. И просидеть за ним она явно намеревалась до поздней ночи. Все современные подростки одинаковые. Макс приехал в начале 10-го. С тех пор, как его назначили капитаном, они с Тессой виделись редко, и с каждым разом она отмечала все большую утомленность, сквозящую в его движениях, тоне голоса и выражении лица. Он крайне неумело ее скрывал. Вот и сегодня Макс вошел в магазин весьма потрёпанным, но, как и всегда, с улыбкой. «Выглядишь так себе», — сказала Тесса. «Правда? А я сегодня в кои-то веки выспался». Они обнялись, и Макс приветственно махнул То-То. «Здравствуйте!» — стеснительно ответила она. «Чего это ты?» — удивилась Тесса. «Откуда такая скромность?» «Просто у него очень важный вид», — промямлила То-То. «Так, что мы сегодня с тобой обсуждали?» В присутствии человека его следует называть по имени. Помнишь? То-то нахмурилась, скрестила руки на груди и уже отчетливее произнесла. «У мистера Макса очень важный вид». Она направилась к выходу. «Давайте быстрее уже говорите. Мне нужно домой». «Можем поболтать на улице?» Вопрос Макса заставил То-то замереть и метнуть на них недовольный взгляд. «Побудь внутри», — сказала ей Тесса. «Мы недолго». На темном небе не было видно ни одной звезды. Так ярко светили фонари. Многие магазины на торговой улице еще работали. В отдалении звучала музыка, слышались смех и радостные возгласы. «Середина недели», — думала Тесса. «Как же шумно и людно будет на выходных». Макс закурил. После пары затяжек он немного расслабился, и тогда его усталость показалась во всей красе. Сутулые плечи, глубокие тени под глазами, заостренные черты лица. Движения медленные, тяжелые, будто совершаемые только из необходимости. Служба не щадит. Макс вздохнул и отвел волосы со лба. «Добро пожаловать в жизнь капитана центрального подразделения». Он вяло рассмеялся. Не весело и не горько. Блекло, словно на автомате. «О чем ты хотел поговорить?» Макс задумчиво смотрел на тлеющую сигарету и вьющийся в воздухе дым. Потом затянулся и ответил. «Меня беспокоит состояние Ависа. Вы часто разговариваете? Мне он совсем не рассказывает, что у него на душе. Хотя раньше жаловался буквально на все. Тесса заволновалась. Она много раз видела, как Авис надевает маску невозмутимости перед посторонними. И также не раз наблюдала, как он снимает ее перед близкими, когда хочет отвести душу. Насколько все плохо, если он начал закрываться от лучшего друга. Каково это — ждать предсказанной смерти в одиночестве? Вроде бы он пока держится. Но, боюсь, к понедельнику ему станет хуже. Я и сама вот-вот с ума сойду от беспокойства. Кстати, почему он продолжает работать, как обычно? Ты не настоял на том, чтобы ему дали время прийти в себя? Пытался. Начальство не против, но сам Авис и слушать об этом не хочет. Твердит, что должен работать. Наверное, это помогает ему отвлечься. Но так он только больше от нас отдаляется. Тесса закусила губу. Предсказание ведь еще может измениться. Вдруг оракулы и вовсе ошиблись. Я бы не стал на это слишком рассчитывать. Тогда, если у Ависа действительно осталось мало времени, разве не лучше, чтобы он провел его с близкими? Лучше. Макс виновато посмотрел на нее. Поэтому я и пришел к тебе. Попросить, чтобы ты его поддержала. Я и так стараюсь. Больше все равно ничего не могу сделать. Они постояли в тишине, пока Макс не докурил, и распрощались. Тесси вдруг вспомнились Авис и Макс еще совсем юными и, казалось, готовыми свернуть горы. Удивительно, как они одновременно изменились до неузнаваемости и в то же время остались прежними. Удивительно, какой оборот приняли их жизни. Они миновали не одну темную полосу. Закрыв глаза и представив усыпанное звездами небо, Тесса пожелала, чтобы и эта полоса поскорее закончилась.